шприц. Не доверяй моде столиц. Светится наша любовь, не знает границ. Не танцуй быстрее музыки. Все перевернется все равно. Не сжимай напрасно кулаки. Еще пригодятся силы на добро. На добро.